Служанка замолчала. Ее госпожа приоткрыла глаза. «Это очень странная притча, и странно мне слышать такое из уст женщины». «Лежите, моя госпожа, лежите и отдыхайте. Вам нужно набраться сил». Мария с усилием приподнялась на локте. «Так расскажи мне еще что-нибудь. И не думай, что я сплю, я внимательно слушаю». Она опустилась на подушки и снова прикрыла глаза. «Хорошо, госпожа, я расскажу еще что-нибудь». «Если знаешь, то расскажи мне о том, что случилось с людьми после того, как Аллах дал им горы, долины, леса, после того, как они остались на земле вместе с женщинами». «Хорошо, госпожа, я расскажу притчу о мудрости». Долго по решению всемогущего Аллаха жили правоверные нечестивцы, разъединенные горами, лесами и водой, и встречались под звездным шатром и солнечным куполом только с ближайшими соседями, поскольку не научились еще подчинять себе коней, верблюдов и строить корабли. Но неподвижность земли была неугодна третьему небу. Протекла река времени, и люди вскочили на коней, сели на верблюдов, оседлали ослов и поехали узнать, что делается за пределами их взоров. Уже было сказано: кто путешествует ради познаний, тому Аллах облегчает дорогу в рай. Еще сотворяя мир, Создатель распорядился, чтобы кожа людей приняла разный цвет, хотя об этом никто из живущих и не подозревал. И велико же было их изумление, когда они встретились и посмотрели друг на друга. Прежде всего, все неучтиво захохотали, а потом обратили благосклонное внимание на чудеса чужеземных стран, и в сердцах их разгорелся костер недовольства и зазеленел яд ненависти. «Я избранник Аллаха», — сказал один, — «поскольку я цвета земли, кормящий все живое». «Слепой шайтан, разве ты не видишь? Мне Аллах дал свет своего солнца», — кричал другой. «А почему нигде не сказано, что дело с цветными отбросами?» — гремел еще один. «Знаете, меня вырвал Аллах для своей любви, потому что я создан из света, облаков и крыльев ангелов». И стал любимец Аллаха отнимать у всех то, что не хватало ему в своей стране или понравилось в другой. Но и цветных Аллах наградил не меньшей алчностью. И тогда произошло смятение душ, разразились кровавые драки, и случилось так, как случилось. Одновременно зароптали повелители коней и верблюдов. «Аллах!» — кричал один. «Зачем мне столько воды? Разве на воде что-нибудь растет?» «Аллах!» — вопил второй. «Опусти свои глаза! Зачем мне изобилие пустынь? Разве без воды что-нибудь растет?» «Или я зверю, Аллах, что на мне неприступные леса», — стонал третий, а сидящий на горах неистовствовал. «О, пять молитв творящий! Если Аллах думает, что камни можно кушать, пусть попробует их сам и угостить своих жен, а также наложниц». И каждый пропел свой гнев до бесконечности, взывая к Аллаху и требуя справедливости. Аллах смутился и плюнул вниз. «О, неблагодарный! Не я ли неосторожно сотворил вас? Почему же отягощаете мои уши тошнотворными воплями? Если так, делайте, что хотите, я отныне не вмешиваюсь в ваши ничтожные распри. Я знаю, сколько бы не перестраивал землю, все равно вызову неудовольствие, поскольку сказано, нельзя угодить всем». Тут Аллах повернулся к земле спиной, вокруг которой летали голубые планеты, сверкали звезды, а люди блуждали в догадках. Почему высокопрославленный в ответ на их жалобы сбросил серую застывшую слюну, подобно камням, свалившимся с неба? Прождав не более 12 базарных дней, еще более яростно заспорили правоверные нечестивцы. А потом, выпив ледяной воды, решили поручить ученым всех земель разгадать по серой слюне помысл Аллаха. Ровно 3 года, 3 месяца и 3 дня думали ученые, затратив 1000 кусков пергамента. 1000 рабов таскали драгоценные свитки в особые помещения, сверкавшие золотыми сводами, изделенные пальмами, выстроенные каждой страной для того, чтобы хранить эти свитки. В один из дней народившиеся на радость правоверным и нечестивцам повелители, потеряв терпение, воскликнули: «Если ученые не кончат думать, то да возвеличит их Аллах, они сами будут заживо погребены под своими свитками». Не прошло и базарного часа, как ученые единодушно возвестили: «Свидетель Аллах, мы додумались! Велик Аллах в своих деяниях!» На праздник открытия истины у милостивого подарка Аллаха собралось столько правоверных и нечестивцев, что и муравью не пролезть. И тут, как во сне, произошло неожиданное, повергнув жителей земли в отчаяние. Все ученые говорили разное. «Это слабость Аллаха», — сказал один. «Души твоей рот лжец», — кричал другой. «Это его сила, пепел на ваши пустые головы», — негодовал третий. «Это щедрость Аллаха, чтобы твой язык оброс волосами», — задыхался четвертый. «Это насмешка». Тут поднялось множество ученых, и, потеряв пристойность, каждый кричал свое, не слушая другого. Увидев, что этого мало, они вцепились друг другу в бороды, и все, кто присутствовал при битве ученых, стали ловить на счастье разноцветные клочья их волос. Тогда один, всплеснув руками, завопил: «Аллах, почему покраснело небо?» Испуганно подняв головы и увидев над собой голубое небо, все хотели осмеять лгуна, но он исчез, захватив последние остатки бород ученых-мудрецов. Впоследствии лгун открыл на пути в Мекку торговлю, кляня, что нет товара благочестивее, чем бороды ученых, отмеченные Аллахом, ясновидением и даром пророчества. Но спорщики все равно продолжали драться. И еще бы один миг, и вся вселенная осталась бы без единого мудреца. Но всемогущий, как всегда, посылает помощь вовремя. В самую середину толпы растерзанных ученых влетел на коне благочестивый эмир неизвестной страны и неизвестного цвета. В одной руке он держал белый виноград, а в другой — черный. Может, поэтому перед ним все смолкли? «Остерегайтесь, правоверные, это мудрость!» — крикнул он. «Во имя Аллаха!» — вскричали все, услышав доселе неслыханное слово, а многие побежали прочь. И тут выступил молодой человек с приятным лицом, прославленный храбростью, и сказал так: «Правоверные, неразумно бояться неизвестного, и пусть поможет мне святой Аббаст. Я остаюсь у камня, чтобы проникнуть в помысл Аллаха. Ради сладости жизни вы еще тысячи и тысячи недоумевающих узнают, зачем сбросил всемогущий на наши головы мудрость». Аллах послал людям терпение, и они долго ждали, но когда по тропинке разгадок вернулся молодой человек, его никто не узнал. Он был худ, как дервиш, стар, как пророк, глаза его были так раскрыты, словно в них заблудилась туча. Только женщина, стройная, как газель, любившая раньше кольца его черных кудрей, роняя слезы, как капли дождя, горестно воскликнула: «Зачем попала я в сети отчаяния? Ты ли это, господин мой, что сделала с тобой мудрость?» «Женщина!» — бесстрастно сказал юноша. «Смысл жизни в созерцании великого движения вселенной, остальное не стоит внимания. Ведь человек подобен игрушке, которую избалованная Аллахом жизнь пускает себе в забаву. Знай, женщина, игрушки скоро надоедают, и их, когда они старятся, выбрасывают». «О, молодой человек!» — — воскликнула женщина. — Мудрость, выпотрошив тебя, наградила глупостью. — Женщина! — продолжал молодой человек. — Опьянение усладами жизни проходит, как бессвязно лепит горячки, оставляя не больший след, чем пена на песке у моря. На пути внезапности смерть постигнет тебя, и в дальние странствия, кроме своей трухи, ты с собой ничего не возьмешь. И было так, как было. Женщина покрыла лицо желтыми розами. Разнокожие радовались. Слава справедливому! Помудрел молодой человек, а не мы, и твердо решили остерегаться страшного дара Аллаха. Служанка замолкла и посмотрела на свою госпожу. Мария спала, вернее, даже не спала, а впала в забытье. Служанка приложила руку к ее лбу и ощутила страшный жар. Мария заворочилась, и с ее губ стали срываться странные слова. Служанка прислушивалась к звукам чужой речи, и ей становилось страшно. Она почувствовала, как далеко от нее Мария. Поняла, что сердцем та все еще далеко на своей родине. Служанка глянула в окно, солнце уже перевалило через зенит, клонилось к западу. Вскоре нужно было бы идти к садовнику, но Мария была настолько больна, что служанка даже не решилась ее будить. А садовник, не дождавшись в назначенный час женщины, которую должен был повести в крепость, стал собираться. Особенно огорчаться ему не было причин. Задаток он получил и возвращать не собирался. Он и его старшая жена вышли из дома. Это была страшная, некрасивая старуха, на которой садовник когда-то женился исключительно ради денег. Они несли с собой неизменные корзины, чтобы забрать остатки еды со стола Бен-Рассада. Но возле крепостных ворот случилось неожиданное. Стражники преградили дорогу садовнику. Тот испуганно принялся вопрошать: «Почему вы не пускаете меня в крепость? Ведь каждый день я с женой по нескольку раз хожу туда и возвращаюсь. Что случилось?» Стражник угрюмо сказал: «Повелитель вселенной, эмир Магриба Бен-Юсуп приказал осматривать каждого входящего и выходящего из крепости». «Но ведь вы меня знаете», — лепетал садовник. «А это моя жена?» Стражник нахмурился. «Откуда я знаю, кто прячется под этой чадрой? Может, ты ведешь лазутчика?» Садовник затрясся мелкой дрожью. Он возблагодарил небо за то, что сегодня с ним его жена, а не неизвестная женщина, которую он согласился было провести в крепость. «Но не собираешься ж ты заглядывать под чадро моей жены?» — спросил садовник. Старуха испуганно прижалась к стене и выронила корзину на камне мостовой. Стражник, понизив голос, сказал: «Если я не сделаю этого, и окажется, что это не твоя жена, а лазутчик, то мне не сносить головы». Садовник упал на колени и распростерся в пыли перед стражником. «Не позорь меня! Как я потом буду жить? Пожалей мою жену!» Из ворот вышли еще двое других стражников, а один из них был тем, который заподозрил когда-то Марию в обмане, увидев трещину на глине, намазанной на ее руке. Этот был подозрительнее всех, и поэтому непременно хотел взглянуть в лицо жены садовника, уверенный, что тот обманывает. Садовник лежал в пыли, обхватив голову руками. Он не представлял, как может пережить такой позор. Возражать стражника было бессмысленно. Перед ним стояло трое сильных воинов. «Так кого ты ведешь?» — вопрошал молодой стражник. «Это моя жена, которая каждый день ходит со мной в крепость». «Почему ты не ходишь один?» — спрашивал стражник. «Больше никто не приводит сюда жен». «Мне разрешили», — лепетал садовник. «Я и спрашивал разрешение у коменданта крепости, и он разрешил приводить мне жену, чтобы мы могли забирать остатки еды». Стражники рассмеялись. «Неужели тебе мало платят за службу, садовник? И ты не можешь купить себе еды на базаре, довольствуешься объедками?» Или у тебя так много жен и наложниц, что не хватает денег содержать их всех? Он хочет быть таким же, как эмир, — хохотал другой стражник. Им доставляло удовольствие измываться над распростертым в пыли стариком, а то только боязливо выглядывал из-под руки. Наконец старший из стражников оборвал смех. «Нам никто не приказывал измываться над садовником, но мы должны выполнить свой долг и проверить, кто с ним идет». Молодой стражник медленно приблизился к женщине, дрожавшей возле стены. Он протянул руку, но никак не мог решиться открыть щедру. Другие, стоя у него за спиной, принялись подбадривать своего товарища. «Ну что же ты, решайся! Или ты боишься ослепнуть от красоты молодой жены садовника? Ты, наверное, думаешь, что она прекрасна, как утреннее солнце!» Стражник сжал зубы, приподнял край щедры и тут же вскрикнул. Старуха была настолько уродлива, что крик испуга помимо воли вырвался из груди стражника. Стражник сплюнул в пыль и опустил край щедры. «Можешь вести ее», — бросил он садовнику. Но тот, перепуганный, подхватился с земли и бросился убегать прочь. Женщина бежала за ним, все время оглядываясь, боясь, чтобы за ними не погнали стражники. А тем уже не хотелось даже смотреть в глаза друг другу после происшедшего. Старший сказал: «Жаль, что нам пришлось опозорить старого человека. Как он теперь будет жить, пережив такое?» Но молодой был более самоуверен и надменен. «Жадность всегда должна быть наказана. А я по глазам вижу, этот садовник очень жаден. У него в доме, наверное, спрятано много золотых монет. А его жена ходит в одежде с заплатами. Неужели он думает, что сможет взять с собой деньги, уйдя из этой жизни? И все же я вам говорю, что я тогда точно видел, что под одеждами нищенки скрывается какая-то знатная женщина. Под рубищем я видел бархат и блеск золота, а из-под грубой кожи просвечивала белизна рук. Это была колдунья», — предостерег его старший, — «и тебе нужно остерегаться этой нищенки. Неужели ты не знаешь, сколько бед может причинить колдунья правоверному?» «Колдунья?» — переспросил молодой стражник, и его лицо исказил испуг. «Ты думаешь, это возможно? В святом месте стоит колдунья. Но ты же сам убедился». «Да, когда ветер поднял край чедры, ее лицо было ужасным. Более ужасным, чем у этой. Таких лиц мне никогда не приходилось видеть у женщин». «А многих ли женщин ты видел?» — рассмеялся другой стражник. «У тебя всего лишь две жены, и тебе не приходилось бывать в христианских странах. Там женщины не закрывают своих лиц, и каждый может видеть лицо жены другого». «Я слышал об этом. Но неверным разрешено иметь только одну жену. Зато женщин хватает на всех». «И что, даже нищий может иметь жену?» — изумился молодой стражник. «Не знаю», — пожал плечами старший. «Но не думаю, чтобы их мужчины довольствовались одной женой. Ведь их женщины так красивы». Тут стражники заметили, как к воротам подъезжает их командир. Разговоры прекратились, лица мужчин вновь приобрели бесстрастное выражение. Солнце скрылось за горизонтом, и на Танжер медленно опускалась ночь. В этой темноте стали невидными черные плащи стражников, их черные челмы, и только горели их белки глаз, вглядывавшихся в ночь. Не крадется ли кто к крепости, чтобы освободить из заточения наследника эмира Сарагосы Мутамира? Но зря вглядывались стражники в ночь. Никто не подходил к крепости, а никто из них не догадался приложиться ухом к земле и услышать мерные удары кайла, кусок за куском откалывающий каменистую землю Танжера, прокладывая подземный ход в подземелье страшной башни.